Глава 16. Пропавшие бриллианты Безюкина и Лампо-По, поражение Ахиллы и Препотенского, проделки с Дарьей Николаевной, почтмейстершей, наконец, шах и мат, данные Барнаволокову, все это, будучи делом почти одних суток, немножко ошеломило самого Термасесова. Он чувствовал неодолимую потребность выспаться и, растянувшись на сене в тарантасе, спал могучим крепким сном до позднего утра. Прохладный сарай, в котором стоял экипаж, обращенный Термасесовым в спальню, оставался запертым, и Измаил Петрович, даже и проснувшись, долго еще лежал, потягивался, чесал пятки и размышлял. В размышлениях своих этот фрукт нашего рассадника был особенно интересен с той стороны, что он ни на минуту не возвращался к прошлому и совершившемуся, и не останавливался ни на одном из новых лиц, которых он так круто и смело обошел самыми бесцеремонными приемами. Хотя это может показаться странным, но позволительно сказать, что в Термасесове была даже своего рода незлобливость, смешанная с бесконечной нравственной неряшливостью нахала и пренебрежительностью ко всем людям и ко всяким мнениям. Он словно раз навсегда порешил себе, что совесть, честь, любовь, почтение и вообще все так называемые возвышенные чувства — все это вздор, гиль, чепуха, выдуманные философами, литераторами и другими сумасшедшими фантазерами. Он не отрицал, нет, это было бы слишком спорно. Он просто знал, что ничего подобного нет и что потому не стоит над этим и останавливаться. Не менее странно относился он и к людям. Он не думал, что предстоящая ему в данную минуту личность жила прежде до встречи с ним и хочет жить и после, и что потому у нее есть свои исторические оглядки и свои засматривания вперед. Нет, по его каждый человек выскакивал пред ним, как дождевой пузырь или гриб, именно только на ту минуту, когда Термасесов его видел, и он с ним тотчас же распоряжался и эксплуатировал его самым дерзким и бесцеремонным образом, и потом, как только тот отслуживал ему свою службу, он немедленно же просто позабывал его. На своем циническом языке он простодушно говорил: «Я кого обижу, после на него никогда не сержусь», и это было верно. Если бы теперь к нему под сарай зашел Ахилла или Препотенский, он мог бы заговорить с ним, немало не смущаясь ничем произошедшим вчерашней ночью. Поймав Барнаволокова, о котором давно было позабыл, он схватился за него и сказал: «Я на нем повисну». И повис. Встретив Безюкину, он пожелал за ней приударить и приударил. Занимаясь ее развитием черт знает для чего, он метнул мыслью на возможность присвоить себе бывшие на ней бриллианты и немедленно же привел все это в исполнение, и притом спрятал их так хитро, что если бы, чего боже сохрани, Безюкины довели до обыска, то бриллианты оказались бы, конечно, не у Термасесова, а у князя Барнаволокова, который носил эти драгоценности чуть ли не на самом себе. Они были зашиты в его шинели. О протопопе Туберозове Термасесов, разумеется, даже и совсем никогда не размышлял, и при первых жалобах Безюкиной на протопопа бросал на ветер обещание стереть этого старика, но потом вдохновился мыслью положить его ступенью для зарекомендования своих наблюдательных способностей. И теперь никакие силы не отвлекли бы его от упорного стремления к исполнению этого плана. Если бы старый протопоп это знал, то такая роль для него была бы самым большим оскорблением, но он, разумеется, и на мысль не набредал о том, что для него готовится, и разъезжал себе на своих бурках из села в село, от храма к храму, проходил многие версты по лесам, отдыхал в лугах и на рубежах нив и укреплялся духом в лоне матери природы. А в городе в это время неустанными усилиями Термасесова была уже затравлена длинная петля. Жалоба мещанина Данилки возымела ход. Ничтожное происшествие стало делом, требующим решения по закону. Ахилла был в ужасе. Он метался туда-то сюда, всех спрашивая: «Ах, баточки мои, куда меня теперь за Данилку засудят?» Суд был для него страшнее всего на свете. Слухи о предстоящем судьбище поползли из города в уезд и в самых нелепейших преувеличениях дошли до Туберозова, который сначала им не верил, но потом, получая отовсюду подтверждение, встревожился и, не объехав всего благочиния, велел Павлюкану возвращаться в город».